«Я хотел увидеть эпилог определенного романа. Великий мудрец, равный небу, говорил это раньше, что не только я читал других людей. Когда я их читал, они одновременно читали и меня», — сказал он. Он был прав. «Пока я был занят чтением путей выживания, скрытный интриган также читал мою историю. Он наблюдал всю жизнь, которую я пережил. Ким Дакча начала мечтать о том же, о чем я когда-то мечтал. Он хотел уничтожить небесный звездный поток и уничтожить мир за стеной, которую я не смог преодолеть. Он хотел спасти каждого из своих товарищей и даже Куати. Я видел группу туманностей, плавающих посреди темного неба. Веды, Олимп, Папирус, я никогда не забуду все, что ты сделал. Куати, Куати, я создам историю, которой раньше не было». Куати воспоминания продолжали течь перед нашими глазами. Некоторые были такими же, как я помню, а некоторые были искажены или подтасованы. А все потому, что это не была цельная история, они просто были вырваны из контекста. Это была интерпретация интригана истории Ким Дакчи. Это то, что чувствует скрытный интриган. Он продолжал говорить: «Ким Дакча не достигнет этой цели сейчас. На самом деле, он не сможет». Я хотел спросить, почему он так думал. Куати, четвертая стена слегка дрожит. Куати, история может быть составлена, но она никогда не скажет неправду. Левая рука интригана коснулась волос Ючинхёка. Черный демонический меч рефлексивно ударил эту руку, но к тому времени было уже слишком поздно. Куати, история тот, кого любит архангел, начинает свое повествование. Куати, как будто они были новорожденными детьми. Истории, которыми я владел, начали кричать одна за другой. Некоторые из них были историями, с которыми я был знаком. С другой стороны Куати, история пятой Сунь-Кун начинает свое повествование. Куати, некоторые были историями, которые я заработал не так давно. И Куати, история соперник, признанный драконом, начинает свое повествование. Куати, Куати, история товарищ по оружию морского бога начинает свое повествование. Куати, Куати, история меч номер два Корё начинает свое повествование. Куати, и были некоторые истории, о которых я даже не подозревал. Все мои истории говорили одновременно: «О, демонический король спасения, ты не можешь уничтожить звездный поток». Звезды на небе ярко мерцали. Это были те же самые звезды, которые я ненавидел. Куати, созвездие бог вина и экстаза наблюдает за вами. Куати, Куати, созвездие отец богатой ночи наблюдает за вами. Куати, те, кто следил за мной, позволяли мне зайти так далеко. Куати, созвездие королева темнейшей весны наблюдает за вами. Куати, мои предположительно самые старые враги, потому что ты не ненавидишь созвездия. Даже когда я слушал скрытного интригана, я ничего не мог сказать. Я хотел сказать, что это неправда. Я хотел сказать, что я ненавидел созвездия. Я хотел сказать, что их уничтожение было одной из моих целей. Однако я не мог, потому что, черт возьми, я... Куати, созвездие бог морской войны наблюдает за вами. Куати, я знал теперь, что не каждая звезда на небе излучала такой же свет, как и другие. Куати, созвездие лысый генерал правосудия наблюдает за вами. Куати, Куати, созвездие первый меч Корё наблюдает за вами. Куати, от сценария абсолютный трон до мира демонов. Без вероятности, которую они собрали для нас, я не смог бы зайти так далеко. Куати, созвездие демоноподобный огненный судья наблюдает за вами. Куати, огненный дракон бездны наблюдает за вами. Куати, Куати, созвездие древнейший освободитель наблюдает за вами. Куати, у меня не было выбора, кроме как признать это. Все мои истории были созданы вместе с ними. Вы не хотите, чтобы какая-либо потеря произошла с этой мировой линией, потому что ты полюбил эту историю. И вот почему, как будто он полностью остановился на истории, громко заявил скрытный интриган: «Ты никогда не станешь свидетелями этого мира». Гремел гром в небесах. Битва между великим мудрецом и императором усиливалась. «Куати, многие зрители наблюдают за вашим полем битвы. Куати, созвездия смотрели на нас сверху вниз. Некоторые жалели меня, а некоторые злились на меня. Бесчисленные косвенные сообщения наводнили пол мое поле зрения бесконечным потоком». Ючинхёк остался безмолвным. Капли дождя, падающие на реку Тунтянь, заменяли любые произнесенные слова. «Я хотел сказать что-нибудь, что угодно, но прежде, чем я смог открыть рот, кто-то еще украл эту возможность. Так, что ты здесь пытаешься сказать?» Это был Ючинхёк. «Поскольку Ким Дакча не имеет квалификаций, ты решил, что можешь увидеть этого мира вместо него, не так ли?» Слабая складка образовалась на лбу скрытого интригана. «Кажется, ты больше не можешь мыслить здраво. Тот человек, которого ты считаешь своим товарищем, ничем не отличается от созвездий, которых ты ненавидишь. Этот ублюдок, он действительно жалкий дурак. Ю Чин Хёк перебил его на середине предложения. Он был просто работником по контракту для безымянного разработчика игр, и его хобби было чтение романов. Его потрепанные, похожие на самоизображение, слова разносились по небу. Это было то, что я рассказал Ю Чин Хёку некоторое время назад. Он специализируется на том, чтобы вырвать свой дерзкий рот, и у него есть привычка выбрасывать свою жизнь, чтобы мы могли преодолеть любые безвыходные ситуации, мешающие нам. Ю Чин Хёк говорил обо мне, о человеке, которого даже я не знал, и кто-то вроде него сумел привести своих спутников так далеко. Черный демонический меч толкнул сотрясающий небеса клинок вместе с громким металлическим лязгом. Впервые с начала битвы Ю Чин Хёк начал концентрированное наступление. Выражение лица интригана дрогнуло. Удары мечом Ю Чин Хёка теперь врывались в защиту внешнего бога. Независимо от того, какой будет конец, этот мир не зашел бы так далеко без него. Ты ничего не знаешь. Мне кажется, что именно ты, кто не может мыслить здраво здесь. Тогда почему ты вмешиваешься в эту мировую линию? Гневное фехтование, разрывающее небеса мечом, косило тьму. Фигура интригана сильно отлетела прочь, когда атака настигла его. Не упуская это маленькое отверстие, меч Ю Чин Хёка обрушился на землю, как бушующий шторм. В любом случае, какова твоя цель? Если ты нашел Ким Дак Чу бельмом на глазу, почему ты не убил его раньше? Если ты нашел его использующим свою жизнь, чтобы пережить это отвратительное время, тогда... Черный демонический меч теперь был нацелен на шею скрытного интригана. Куати созвездие скрытный интриган смотрит на воплощение Ю Чин Хёк. Куати момент, когда два взгляда сошлись, снова стал тем, когда Ю Чин Хёк заговорил. Почему ты все еще смотришь эту историю? Глава 84.1. 1864 регрессия, часть 4. Почему скрытный интриган до сих пор смотрел нашу историю? Ответь мне. Он был царем внешних богов, и он видел свое заключение. То есть, если бы он хотел уничтожить меня, он бы сделал это, даже если бы это стоило огромной вероятности. Однако он этого не делал. Скрытный интриган теперь смотрел на Ю Чин Хёка и меня. Его сознание было слишком глубоким и обширным, чтобы я не смог его понять, даже если бы использовал точку зрения всеведущего читателя на нем. Возможно, так оно и было, но, по крайней мере, в этот момент я подумала, что могу его понять. Если мой роман является плагиатом для пути выживания, то плагиатом чего являешься ты? Хан Суюн 1863 регресса задала мне этот вопрос. Хотя я знал ответ, я ничего ей не сказал, потому что я не хотел этого признавать. Мир, созданный ею во время 1863 регрессии, был, в некотором смысле, гораздо более полным, чем жизнь, которую вел я. Все из оригинального романа были живы, и Сеул обладал необходимой инфраструктурой, чтобы справиться даже с последним сценарием. Единственное, чего не хватало на этой картине, был Ю Чин Хёк. Я думал, что это несправедливо. Я думал, что мир, скопированный с оригинала, с исключением главного героя, был неправильным. Некоторые копии могут превосходить оригиналы. Несмотря на это, я не мог отвести глаз от мира, который создала Хан Суюн. Даже когда я думал, что это неправильно, потому что ее история содержала элементы, к которым я тоже стремился. Куати созвездие скрытный интриган смотрит на вас. Куати существовали ли авторские права на жизнь тоже? Но можно ли было описать свою жизнь как произведение автора? Куати демонический король спасения. Куати тот, кто предложил свою жизнь ради успеха подземного мира мировой линии, теперь смотрел прямо на меня. Единственный человек в этом мире, который обладал правом стать свидетелем заключения. Даже тогда он не мог видеть конец, которому желал стать свидетелем. Такой человек схватил черный демонический меч Ю Чин Хёка голой рукой и заговорил. Является ли история без надлежащего завершения неудачной историей? Истории вытекли из пальцев, порезанных лезвием. Истории, с которыми я был близко знаком. История, которую я читаю уже более 10 лет. Вы действительно, искренне верите, что в этом мире существует правильный конец? Ю Чин Хёк поспешно взмахнул черным демоническим мечом, в результате чего фигура интригана дистанцировалась. Осторожнее, Ким Дакча. Теперь он серьезно настроен в отношении нас. Куати атрибут убийца короля демонов активируется. Куати атрибут ужас звезд активируется. Куати меч, созданный для уничтожения королей демонов, и созвездие начало кричать. Куати история адский пейзаж вечности воет. Куати-куати гигантская история пилигрима одинокого апокалипсиса продолжает свое повествование. Куати-человек, который закончил гигантскую историю ничего иного, кроме как своей жизни, стоял прямо перед нами. Кагагагагагаг. Мы не могли справиться с приближающейся историей и были вынуждены увернуться. Как пропитанный влагой хлопок, все тело было тяжелым. Воды Тунтиня перевернулись, и дно реки обнажилось. Мы использовали открытое дно в качестве нашей опоры и взмахнули мечом к небу. Фехтование, разрывающее небеса мечом. Техника уничтожения. Метеоритный удар, разрывающий небеса мечом. Удар молнии в небо вырвался из кончика черного демонического меча. Статусы короля демонов и созвездия, а также трансцендента были добавлены поверх множества огней меча, которые взламывали небо как падающий метеоритный дождь. И другая сторона тоже сдвинула свой сотрясающий небеса клинок. Ква-ква-ква-ква. Он также обладал теми же приемами, что и мы. Два одинаковых метеорных потока столкнулись в воздухе, и раздался мощный взрыв. Когда техника была той же самой, то, что решило результат, было мастерством, но также статусами и историями. Пилигрим одинокого апокалипсиса продолжает свое повествование. Куати, к сожалению, мы не могли претендовать на преимущество в любом из этих аспектов. Ким Дакча. Но это вовсе не означало, что мы собирались отступать. Я отчаянно использовал другие истории, все еще работая над адским пейзажем вечности. Куати история тот, кто убил внешнего бога начало свое повествование. Куати причина, по которой наш противник держал верх, была из-за двух атрибутов, убийца короля демонов и ужас звезд. В этом случае нам нужно было расковать историю, которая позволила нам сражаться против внешнего бога. Ку-гу-гу-гу-гу-гу. Один статус столкнулся с другим. Кровь текла из носа Ючинхёка. Однако он не отступил. Не только он, но даже истории, казалось, понимали это. Возможно, они знали, что если они перестанут изливать свое повествование сейчас, тогда все истории остановятся прямо здесь. Это бесполезно. Статус интригана переместился. Аура гигантской истории, ранее существовавшая в смутной ряби, быстро менялась. Пилигрим одинокого апокалипсиса превратился в гиганта, и его огромная ладонь начала давить на нас. Ючинхёк взревел в оппозиции. У нас тоже есть гигантские истории. Куати гигантская история мир демонов продолжает свое повествование. Куати факел, который проглотил миф, продолжает свое повествование. Куати мир гигантских историй пролился прямо перед нами. Весна мира демонов, в которой речь шла о противостоянии Сурьи во время выбора короля демонов. Факел, который проглотил миф, которую мы заработали, преодолев испытание гиганта Махии. Две гигантские истории, одна из которых взяла на себя фигуру льва, а другая, дракона, начали кусать и рвать ладонь великана и сопротивлялась ему. Куати-комма Ючинхёк номер 41 смотрит на вас. Куати-куати-комма Ючинхёк номер 666 смотрит на вас. Куати-куати-комма Ючинхёк номер 999 смотрит на вас. Куати бесчисленные Ючинхёки в скрытном интригане наблюдали за этой битвой. Я вспомнил 666 и 999 в своей голове. Они должны быть где-то там. Вместе с самим интриганом они следили за мной с самого начала этой мировой линии. Они наблюдали за жаркой битвой между двумя Ючинхёками и волновались. Куати преобразование сцены активируется. Куати небо раскололось, затем свет и тьма начали создавать новый мир. Куати гигантская история сезон света и тьмы начинает свое повествование. Куати сезон света и тьмы был нашей гигантской историей, но в то же время это была история интригана. И даже в этой гигантской истории Ючинхёк все же проиграл интригану. Куати вы не можете победить. Куати эффекты преобразования сцены были абсолютными. История поражения создаст еще одну историю поражения. Человек в белом пальто смотрел на небо, и человек в черном пальто встретил этот взгляд. Глаза интригана дрожали. Без сомнения, это была та же самая битва против того же Ючинхёка, что и раньше. Тем не менее что-то было по-другому. Интриган посмотрел на свое пальто. Оно было черным. Цвет его пальто был противоположным. Куати книга свет и тьма сталкивались. И один наблюдатель продолжал следить за всей историей их столкновения Куати. Глава 84.2. 1864 регрессия. Часть 4. Невероятный статус собрался на правой руке Ючинхёка. Было ясно, какую технику он планировал использовать. Величайшая техника, на которую мог рассчитывать нынешний игрок. Разрез падающей звезды. Во время битвы с драконом апокалипсиса Юченхёку не удалось победить скрытого интригана с помощью этой техники. Куати воплощение Чон Хиван временно передало свою долю гигантской истории. Куати все из компании Ким Дакчи на не слишком отдаленном поле битвы добавляли нам свои силы. Все, кто владел акциями гигантской истории, теперь участвовали в этой битве. Куати воплощение Хан Суюн временно передало свою долю гигантской истории. Куати воплощение Син Юсен временно передало свою долю гигантской истории. Куати воплощение Ли Кильон временно передало свою долю гигантской истории. Куати каждая история компании Ким Дакчи оказалась собрана на черном демоническом мече Юченхёка. Увидев этот шар накапливающейся истории, скрытный интриган также начал изливать свой собственный статус. Это могут быть два одинаковых Юченхёка, но созданные ими истории были совершенно другими. Кто такой Юченхёк? Истории, которыми они обладали, действовали как ответ на этот вопрос. Куати гигантская история пилигрим одинокого апокалипсиса продолжает свое повествование. Куати история скрытого интригана была Юченхёком с первого хода регрессии, второго, затем сотого и даже тысячного. История, созданная исключительно существованием одного человека, накапливающиеся друг на друге. Все трагедии стали скучными, и существование только одного существа стало раздутым. Свет меча из черного демонического меча противостоял этой самой истории. Куати история товарищ в жизни и смерти продолжает свое повествование. Куати это был ответ Юченхёка. Куати история дитя прошлого и будущего начинает свое повествование. Куати Юченхёка поддерживала Син Юсен. Куати история судья апокалипсиса начинает свое повествование. Куати это была Чон Хиваны. Куати история ложный спаситель продолжает свое повествование. Куати здесь также была Хан Суюн. А потом Куати история демонический король спасения продолжает свое повествование. Куати и моей поддержкой он тоже не был обделен. Квах! Разрез падающей звезды столкнулся с гигантской историей интригана. Этот бой буквально зашел в тупик, и мгновенная невнимательность вполне могла решить победителя. Каждая история, которой мы обладали, сильно ударила вперед. А потом Куати Комма Юченхёк номер 666. Куати очень небольшое изменение произошло в разгар этой битвы. Куати Комма Юченхёк номер 362. Куати раздался оглушительный гул, и взрывающиеся брызги речной воды образовали занавес серого тумана. Затем речная вода устремилась на нас и смела тело Юченхёка. Его сознание угасало. Я взял его под контроль и потащил тело воплощения к находящимся поблизости плавающим обломкам, чтобы взобраться на него. Когда я присмотрелся поближе, это был не обычный кусок мусора, а маленький остров, созданный из трупов внешних богов. Именно тогда я услышал голос. Существует только одно различие между вами и мной. Когда серый туман речной воды утих, фигура скрытого интригана упала на остров трупа. Вам просто повезло, а мне нет. Чуть-чуть. Его черное пальто было в потрепанном беспорядке. Искры танцевали по всему его телу. Куати Комма Юченхёк номер 1562. Куати Комма Юченхёк номер 13. Куати Юченхёки внутри него восстали против него. Они отказывались прислушиваться к воле интригана. Комма Юченхёк номер 999 желает увидеть конец 1864 регресса. Его статус постепенно уменьшался, и его тело также постепенно уменьшалось. Его выпуклые мышцы стали меньше, и его рост тоже уменьшился. Вскоре скрытный интриган, потерявший свой статус, превратился в фигуру мальчика. Я отшатнулся назад к моим, Юченхёка, ногам. Ты. Я хотел что-то сказать, но ни звука не выходило из моего горла. Куати, абсолютное большинство аудитории дрожит от вида вашей битвы. Куати, честь аудитории. Куати, мы выиграли. Бесчисленные косвенные сообщения залили поле моего зрения, но ни одно из них не привлекло мое внимание. Скрытный интриган сидел на заднице совсем один на вершине этого острова. Сотрясающий небеса клинок, вколотый в пол, был единственным, что поддерживало его. Крепко сжав черный демонический меч, я осторожно подошел к нему. Даже при том, что он был тем же самым Чинхёком, почему он должен был жить настолько отличной жизнью? Почему этот парень должен был преодолеть все эти трагедии самостоятельно? Куати гигантская история пилигрим одинокого апокалипсиса прерывается в своем повествовании. Куати это потому, что у него не было товарищей. Товарищи, Комма Ючин Хёк номер 41 остается бдительным в отношении вас. Нет, он имел. У него точно были товарищи. Комма Ючин Хёк, появляющиеся из его тела, стояли прямо там. Ты не можешь. Кома Ючин Хёки теперь окружали его защитным кольцом. И затем внешние боги стали окружением этих Кома Ючин Хёков. Здесь только один. История, которую пережил скрытный интриган, каждая часть путей выживания, которую он пережил, теперь защищала его. Не убивай его. Это были истории, от которых отказались, потому что они не смогли прийти к заключению. Я снова переместил тело Ючин Хёка и опустился перед ними на корточки. Когда я протянул руку, один из маленьких внешних богов укусил протянутый палец. Малиновая кровь образовалась на кончике укушенного пальца. Это была ложь, что эта мировая линия была совершенно новой историей. Даже сейчас история Ючин Хёка, пути выживания, еще не закончилась. Ким Дакча, должно быть, он пришел в себя, потому что Ючин Хёк начал говорить со мной. Я не сразу ответил и прошел мимо внешних богов, чтобы приблизиться к скрытному интригану. Теперь, в облике мальчика, он смотрел на меня, когда был окружен внешними богами. Глава 84.3. 1864. Регрессия. Часть 4. Ючин Хёк увидел, как я крепко держал черный демонический меч, и заговорил. Ты будешь сожалеть об этом. Нет, я не буду. Я поднял меч только для того, чтобы медленно опустить его обратно в ножны. Кроме того, ты не собирался убивать его, так или иначе. Ответ Ючин Хёка вернулся чуть позже обычного. Даже если мы убьем его, он все равно просто регрессирует. Даже если он говорил это, было совершенно ясно, о чем Ючин Хёк думает сейчас. Нам уже хватило этой трагедии. Многие созвездия следят за вами. Многие созвездия не могут понять ваше решение. Я не принял это решение ради зарабатывания истории. И я знал, что это даже не даст крошечного утешения жизни, которая длилась 1864 жизни. Но даже тогда, скрытный интриган, я назвал это имя, и он посмотрел на меня. Даже если этот мир изменился по сравнению с оригинальной историей, даже если этот мир уже не был простым романом, если бы не история этого парня, этот мир не существовал бы. Без него нынешнего Ким Дакчи здесь не будет. Я определенно кое-что задолжал ему. Долг, который ничто не может вернуть. Ты сказал, что однажды написанное предложение не может быть изменено, верно? Я не согласен с этим. Действительно, предложения могут быть изменены. Точно так же, как существовали пересмотренные версии пути выживания. Моя история уже подошла к концу. А потом? Там нет потом. Вот что значит конец. Некоторые истории могут начаться заново только после их окончания. В том мире, в котором я жил, был один парень, который неоднократно говорил, что его история закончится в этом году, но он продолжал в течение более 10 лет. И именно эта история помогла мне выжить. Мне кажется, я слышал, что история должна была закончиться около 500 главы, но прежде, чем я это осознал, она уже перевалила за тысячную, а затем преодолела порог в 2000 глав. Что ты хочешь сказать? Эта история была написана до 3449 главы, но 3150 написана не была. Даже если бы была поставлена точка, пока будет написано следующее предложение, история продолжится. Скрытный интриган тоже должен об этом знать, потому что он был парнем, который рассказывал свою историю гораздо дольше, чем кто-либо другой. Я говорил с улыбкой на лице. Такое чувство, что эта история продолжается и сейчас, и, может быть, она действительно продолжается. На самом деле я чувствую облегчение, ты, потому что, я созвездие, понимаешь, когда выражение интригана стало жестким, я добавил что-то еще холодным голосом. Созвездие, такие существа, это был ответ, который я выбрал. Это был единственный способ не принизить его, даже если это в конечном итоге причиняет ему боль. Глаза скрытного интригана уставились прямо на меня. Эту историю ты, ублюдок, видел? Его кипящий гневом голос был направлен на меня. В результате ты умрешь. Это покажет тебе худший конечный результат, какой только можно себе представить. А что касается твоей туманности, не имеет значения. Я знал, что то, что я здесь говорил, можно было считать безответственным. Моя мелкая попытка искупления может привести к неисчислимым страданиям и несчастьям для всех остальных. Я знал это. Даже тогда это было лучшее, что я мог сделать прямо сейчас. Каждый раз, когда подобное будет грозить случиться, я сделаю все возможное, чтобы дать отпор. Выражение интригана менялось так быстро, что я просто не мог за ними уследить. Выражение, по-видимому, зарезервированное для анализа концов далекой вселенной, в конце концов появилось на его лице. С таким выражением лица он осмотрел поле битвы. Дождь, падающий на поле битвы, прекратился, и грозовые тучи, вызванные великим мудрецом, равным небу, отступали. Великая война против небесных миров подходила к концу. Созвездия императора смотрели на великого мудреца и йогаев. Чувство поражения, густо выраженное на их лицах, подсказывало мне, кто сегодня победитель. В настоящее время комната истории я стал отставным Сунь-Кунам ранга СССС владеет священными текстами. Сценарий автоматически завершится, если священные тексты будут защищены в течение одного часа. В настоящее время осталось 10 секунд до завершения сценария. Наконец, длительный сценарий подходил к концу. Я посмотрел на ослепительно яркое небо звездный поток. Великие Такхаби, которые контролировали последний сценарий, были там, уставившись на меня. Сценарий завершен. Комната истории. Я стал отставным Сунь-Кунам ранга СССС одержал победу в этом сценарии. Яркие сообщения, объявляющие о невероятной сумме вознаграждения и словах поздравлений, посланных созвездиями, лились дождем и покрывали небо выше. Я заметил Син Юсен, на макушке которой ехала Био, торопливо бежавшую ко мне, размахивая священными текстами. Название текстов было следующим. Бэк-книга «Я стал отставным Сунь-Кунам ранга СССС» от Джосси. Акции внешних богов в применимом сценарии огромны. Звездный поток признает существование внешних богов. Внешние боги теперь могут официально участвовать в сценариях. Когда их сопровождали ослепительные лучи света, все йогой поднялись в воздух. Йогой, собравшиеся вокруг Сунь-Куна как их центра, все завыли к небесам, как одна колония. Я слышал их крики. Это звучало как песня из незнакомой зарубежной страны. Затем я заметил, что Чон Хиван несет мое тело воплощение, махая рукой. Возможно, я слышал это неправильно, но мне показалось, что я слышал, как она сказала: «Я наконец-то получила тебя» или что-то в этом роде. Затем я увидел Юсану, теперь преемника Шакьямуни, и Чан Хайон, несшую энергичного Ликильона. Я посмотрел вокруг себя, чтобы обнаружить скрытого интригана, который был свидетелем того же зрелища, что и я. Путешествие на запад закончится здесь. Один сценарий подошел к концу, но история продолжалась. Однако даже этой истории будет конец. Вы приобрели новую гигантскую историю. Вы частично выполнили четвертое условие скрытого сценария – одиночная история. Итак, очень тихо. Ваша гигантская история завершила первую половину заключения. Послание, предвещающее конец этого мира, можно услышать. Ваша туманность приобрела квалификацию, чтобы войти в последний сценарий. Глава 85.1. Последняя стена. Часть 1, 95 и краткое основной сценарий завершен. После того, как сценарий закончился, великий мудрец и внешние боги собрались в центре реки Тунтянь, чтобы праздновать. Те, у кого была личность статистов в гигантской истории путешествия на запад, теперь освобождены. Внешние боги, которые стали рабами сценария при совместном подавлении бюро и императора, теперь освобождались. Ахахахахохох, короли обезьян, некоторые из них даже оказались теми, кто последовал за скрытным интриганом и запоздало присоединился к сценарию. И по мере того, как его статус становился все слабее, они, естественно, начали тяготеть к великому мудрецу, равному небу, после того, как он стал новым внешним богом. Теперь начнется распределение наград. Воплощение увидели награду 95-го сценария, спускающуюся с неба, и их губы широко распахнулись в огромных усмешках. К сожалению для них, их радость была недолгой. Вскоре их взгляды переместились на определенную группу воплощений, которые получили огромный запас наград вон там. Вау, это! Я должен был присоединиться к той комнате истории. Это была группа компания Ким Дак Чи. Каждый из них получил миллион монет в качестве индивидуальных наград, а некоторые даже приобрели звездные реликвии императора. Так как награды распределялись в соответствии с правилами, здесь никто не мог жаловаться на эту процедуру. Туманность император протестует против справедливости сценария перед бюро. Нет, был кто-то, кто мог, это был никто иной, как сам хозяин, император. Конечно, они чувствовали бы себя обманутыми тем фактом, что награды за крупномасштабный сценарий, который они организовали для себя, оказались в руках маленькой туманности. Звездный поток игнорирует жалобу императора. Часть созвездия императора не смогла сдержать свою ярость и собиралась выпустить их статусы, но затем кто-то неожиданно остановил их. «Пожалуйста, этого достаточно, все. Мы проиграли, это было величайшее воплощение императора Фэйху. Что подумают наши созвездия мифологического класса, если они станут свидетелями наших текущих действий?» Созвездия мифологического класса императора не участвовали в этом сценарии путешествия на Запад. Они просто наблюдали за ходом развития события из последнего сценария. «Ведите себя так, чтобы нам не было стыдно за нашу честь». Созвездия императора услышали решительный голос их воплощения и запоздало опустили головы, их щеки вспыхнули. Чуть дальше Чон Хиван и Ли Чихи наблюдали за этим зрелищем. «Это сюрприз, ты можешь сказать это снова. Все влиятельные люди из больших туманностей, с которыми они столкнулись до сих пор, не хотели признавать победу их маленькой туманности. Но на этот раз это была другая история. Возможно, он почувствовал их взгляды. Фэйху изобразил застенчивую усмешку и приблизился к ним. Воплощение Чон Хиван. Чон Хиван напряглась и крепко обхватила рукоять своего стального меча. Он, очевидно, был одним из самых сильных врагов, с которыми девушка когда-либо сталкивалась. Но он начал говорить теплым голосом. Воплощение Чон Хиван. Наша битва на этот раз произвела на меня глубокое впечатление. Ох, ну ладно. Если в будущем появится возможность... Я хотел бы пригласить вас в Китай и угостить вас вкусной едой. Между ушами Фэйху можно было заметить слегка покрасневшие щеки. Ли Чихи определенно поняла это и через голосовую проекцию высказалась в полном восхищении. Вот это да. Хотя мир рухнул, такой парень, как он, все же смог выжить. Чон Хива ошеломленно уставилась на него. Между тем он не смел встретиться с девушкой взглядом и начал немного ерзать. Ли Чихи слегка пихнула Чон Хиван в бок. «Унни, что ты делаешь? Знаешь, он, наверное, лучший из всех мужчин, которых мы видели до сих пор. Конечно, он намного ниже моего мастера в вопросах внешности, но все же, мне жаль, но...» Чон Хиван ответила вежливым голосом, как будто она была экспертом из Мурима. «Я решила посвятить свою жизнь мечу, так что...» Для меня это та же самая история. Прошу прощения, я хотел бы пригласить вас в Китай и разделить наши взгляды на пути меча, посвятив этому всю ночь. Глаза Фэйху страстно горели, когда он начал свою многословную речь, побуждая Чон Хиван почувствовать себя на мгновение отвергнутой. Она оглянулась и обнаружила Ли Чихи, которая раньше подбадривала своими сверкающими глазами, теперь беспомощно качая головой. Если все это было не более чем их недоразумением, хорошо, но если нет, то в будущем может произойти что-то довольно неприятное. Цу-чу-чу-чу-чут. Ее спонсор больше не могла наблюдать за этим, и дальше послышались звуки ее движения. Унсубстреби системное сообщение созвездия демоноподобный огненный судья. Все в порядке, Уриэль. Пожалуйста, оставайся неподвижной. Если Уриэль излишне наступит здесь, тогда угасающие угли войны могут снова загореться. Если бы это было оставлено на усмотрение Чон Хиван, она могла бы сейчас просто сразиться с ним один на один и сразу же пресечь зародыши, но взгляды созвездий поблизости были устремлены на них, так что, извините, я уже. Как только она зашла так далеко, стальной меч, который Чон Хиван держала, внезапно начал вибрировать. Ли Хёнсон превратился в этот меч, однако по какой-то причине она чувствовала себя немного обиженной. Почему этот меч не может быть говорящим мечом? Что, черт возьми, тут происходит? Убирайся с дороги. На удивление ей помогла Хан Суюн. Когда она вошла в сценарий, было неизвестно, но, тем не менее, девушка оттолкнула Фэйху и вошла, прежде чем выплюнуть вопрос, в то время как ее глаза сканировали окрестности. Где Ким Дакча? Ким Дакча? Чон Хиван перевела взгляд на некое тело воплощению, упавшее ей на спину. Фэйху посмотрел на незваного гостя, Хан Суюн, несчастными глазами. Чон Хиван чередовала взгляд между ними и Ким Дакча за спиной, и в ее голове неожиданно возникла прекрасная идея. «Мой господин», как будто она снова принимала участие в конкурсе флагов. Чон Хиван быстро обняла Ким Дакчу и выкрикнула страстным голосом. «Мой господин, ты в порядке?» Его бледное тело воплощению безвольно провисло в руках девушки и слегка сотрясалось. «О, мой король!» Теперь все смотрели на нее. Челюсть Ли Чихи слегка отвисла, а Хан Суюн выглядела ошеломленной. Что касается Фэйху, ах, он выглядел так, как будто только теперь все понял. Я вижу воплощение Чон Хиван. Так вот как это было. Его взгляд переместился с Чон Хиван на Хан Суюн и потом на Ли Чихе, прежде чем в конце концов приземлиться на лицо Ким Дак Чи. Парень украдкой прикусил губу. Как трагическое дополнительное чувство зависти к выбранному главному герою, он медленно опустил голову и повернулся, чтобы уйти. Ли Чихе смотрела, прежде чем снова отправить голосовую проекцию Чон Хиван. «Теперь все в порядке, Унни. Он ушел. Похоже, он впал в какое-то странное недоразумение. Однако Чон Хиван не остановился. «Мой господин, просыпайся, мой господин. Если ты не проснешься, я тебя убью». Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Левая щека Ким Дак Чи начала опухать после того, как ее ладонь продолжала бить его там. Хан Суюн уставилась на нее с менее впечатленным выражением лица и спросила: «Что делаешь?» «Утоляю жажду мести». Глава 85.2. Последняя стена, часть 1. Она одобрительно кивнула и перешла к Чон Хиван, чтобы схватить Ким Дак Чу за шею, и сильно потрясла его. «Эй, ты, я же говорила, что создам твой новый модификатор, не так ли? Но тогда ты не мог дождаться и все-таки приобрел себе новый. Ты слушал мой рассказ, ты слышал эту последнюю часть, как оно было. Хорошо выходить чистым, идиот. Я знаю, что ты был тронут до слез, не так ли?» Ким Дак Ча до сих пор не ответил. Хан Суюн глубоко нахмурилась и начала бить по щеке, которая еще не распухла. Син Юсен больше не могла смотреть на это зрелище и поспешно подбежала к двум жаждущим мести девушкам. «Что вы обе делаете? Не волнуйтесь, он все еще дышит, он еще не умер». Несмотря на весь этот шум, он не показал никаких признаков пробуждения. Это привело к тому, что мнения разделились среди группы. Скорее всего, он сознательно не просыпается здесь. Он знает, что был неправ. Это имеет смысл. В таком случае, как насчет того, чтобы мы причинили боль настолько невыносимую, что он... Разве вы не слишком много сейчас на себя берете? Такая ситуация продолжалась еще 5 минут. Но даже спустя еще 10 минут он все еще не проявлял никаких признаков прихода в себя. Именно тогда выражения группы также стали серьезными. Что тут происходит? В конце концов, группе пришлось искать одного человека, способного объяснить им эту ситуацию. Это был Ю Чин Хёк, лежавший без сознания рядом с Ким Дак Чой. «Хэй, Ю Чин Хёк, открой свои глаза. Почему этот идиот Ким Дак Ча не просыпается?» Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Его упругая щека распухла не так легко, как у Ким Дак Чи. Кто знает, сколь много времени прошло. Глаза Ю Чин Хёка чуть приоткрылись. «Я Ю Чин Хёк, черт возьми, что не так с этим парнем сейчас?» Как психически больной, он повторял одно и то же снова и снова. Ю Сана запоздало подошла и остановила Хан Суюн. «Пожалуйста, перестань жарить Ю Чин Хёка Си таким образом». Его воспоминания смешались с историей, поэтому он, скорее всего, сейчас сам не свой. Сана Унни. Группа с опозданием вернулась к жизни с радостью воссоединения и собралась вокруг Юсаны. Из ее вновь обретенного тела воплощения теперь исходил другой тип вибраций. Хан Суюн заметила изменения и задала вопрос с ухмылкой. «Я слышала, что ты теперь преемник Шакьямуни, но ты не побрила голову. Религии в наше время стали довольно модными, знаешь ли. Добро пожаловать. Ты немного опоздала, но все же, трудно было вернуться как раз вовремя, пока ты не доставила нам неприятности, но я справилась. Я не та, кто доставляет неприятности. Это этот парень». Ю Сана пожала плечами и протянула руку к бессознательной Ким Дак Чи. Сдерживающий обод на его голове начал излучать яркий свет именно в этот момент. Чон Хиван удовлетворенно кивнула. «Это хорошая идея. Я думаю, он не сможет убежать сейчас. Это прискорбно, но он, кажется, уже сбежал. А, его душа не вернулась в свое тело». Очень тонкая нить тянулась от обруча на голове Ким Дак Чи до неба выше. Казалось, тело было с чем-то связано. Ю Сана заметила конец этой нити и заговорила. «Но не волнуйтесь, он не пошел далеко. И, похоже, он также не ушел по собственному желанию». «Не ушел по собственному желанию» — смысл этих слов был предельно ясен. Хан Суюн поспешно осмотрела окрестности и спросила, куда исчез скрытный интриган. «Вид многомерного портала быстро проходил мимо меня. Все произошло в мгновение ока. В тот момент, когда я деактивировал точку зрения всеведущего читателя, что-то захватило мою душу, и к тому времени, когда я пришел в себя, я уже прыгал через этот портал рядом со скрытным интриганом. Теперь, как правило, что-то подобное было бы невозможно. Но на этот раз это был особый случай, Куативы не смогли выполнить залог существования. Куати временно привязана к договору о залоге существования. Куати-куати, ваш подрядчик будет обладать правами на вашу душу в течение следующих 24 часов. Куати, я посмотрел на сообщение, поднимающееся в воздух, и глухо усмехнулся. Я понятия не имел, что залог существования может быть использован таким образом. Куати, информационное сообщение: залог существования, не связывайтесь с компанией Ким Дакчи во время сценария или не раскрывайте свою личность. Куати, это было единственное, что я не смог поддержать во время сценария. Поскольку содержание сценария изменилось на полпути, я подумал, что есть место для разногласий во мнениях, но, похоже, Звездный поток решил, что в конце концов я пошел против обещания. Ты собираешься убить меня, скрытный интриган, теперь в виде мальчика, был покрыт с головы до пят вспышками мощных искр. Я почувствовал, как бесчисленные Юченхёки смотрят на меня из их истории, но я не чувствовал никакой враждебности от этого. Он явно не собирался убивать меня. Точно так же, как ранее полагал Юченхёк, если этот парень хотел, чтобы я умер, уже было несколько возможностей сделать это. Вскоре после этого портал закрылся. Наше местонахождение оказалось знакомым. Это был лес, покрытый заросшей тьмой. Это был лес Энгая, дом скрытного интригана. Проходи внутрь. Наряду с этими словами моя душа была поглощена чем-то. Я моргнул, и мои глаза пошевелились. Однако у меня не было ни рук, ни ног. Я задавался вопросом, что же здесь происходит, и огляделся вокруг, только чтобы обнаружить свое отражение в зеркале на соседней стене. Теперь я был маленьким пельменем из Мурима. Почему-то у меня возникло ощущение, что это была та же фигура, которую 999 использовал раньше. Каково это, оказаться пельменем? Неуверенный, когда они выскочили, но в этот момент толпа кома Юченхёков бросилась на меня и начала пинать ногами по кругу. К счастью, это не могло повредить мне слишком сильно, потому что все они были комами. Я попытался сжаться в как можно более плотный комок, чтобы кожа пельмени не порвалась, и закричал: «Не уверен в том, что ты здесь пытаешься сделать, но ты не можешь остановить меня. Знаешь, через 24 часа я вернусь в свое тело воплощению. Если ты хочешь убить меня, тебе лучше сделать это сейчас». Конечно, я не имел в виду, что он должен убить меня. Я спросил скрытного интригана, восседающего на троне: «Скрытный интриган, какова твоя настоящая цель? Почему ты удерживаешь меня в живых?» Мой вопрос заставил кома Юченхёков перестать бить меня. Скрытный интриган посмотрел на меня сверху вниз. Вот он, самый сильный внешний бог, а также созвездие, о котором я знал. Кроме того, сильнейший Юченхёк из всех Юченхёков. Я знаю, что мы бы никогда не выиграли, если бы ты действительно противостоял нам изо всех сил. Даже если Юченхёк восстановил воспоминания обо всех 1864 регрессионных поворотах и объединил свои силы с моими, все равно было невозможно превзойти интригана только по статусу нашей истории. Мало того, что он был общей суммой историй, охватывающих от нулевой регрессии вплоть до 1863 регресса, но он также пережил неисчислимый период времени после этого. Вдобавок к тому, даже тогда скрытный интриган предпочел проиграть, а не убить нас. «Потому что ты необходим, дурак», кома Юченхёк с номером 41, выслушав мой треп, ответил: «У тебя есть последний фрагмент последней стены, вот почему». Глава 85.1. Последняя стена, часть 2. Пихён был в очень хорошем настроении. Ничего не поделаешь, поскольку Тактхаби был свидетелем того, как сценарий разыгрывался на панели прямо перед его глазами. «Каждый раз, когда это будет происходить, я сделаю все возможное, чтобы дать отпор». Сопровождающий голос Ким Дакча был уведомлением о завершении сценария. Косвенные сообщения от бесчисленных созвездий затопили поле зрения, и весь звездный поток грандиозно задрожал. Новый владелец гигантской истории путешествия на запад был определен. Он сделал это. Этот Ким Дакча, он действительно справился. Рассказчик должен был оставаться нейтральным. Но дело в том, что все судьи тайно болели за команду, которая им понравилась. Это было верно и для Пихён. Как родитель, смотрящий на своих прекрасно повзрослевших детей, Пихён погладил лица, появляющиеся на экране, с глубоко взволнованным выражением лица. «Поздравляю, Пихён, директор Ним. Подчиненный Такхаби вокруг него предложил свои поздравления. Все они знали, что Пихён долго смотрел на компанию Ким Дак Чи. Я просто знал, что они прорвутся. Я тоже. Мало того, некоторые из них тоже болели за компанию Ким Дак Чи рядом с ним. Несколько выражений были также взволнованы, как и выражение Пихёна. Для тех Такхаби, которые только искали новые, потенциальные стимулы для того, чтобы найти цель следующей истории, быть всерьез чем-то заинтересованными действительно было чрезвычайно редкой вещью. Эти дети мои, хватит пускать слюни над ними, ха-ха. Конечно, мы бы не стали. Именно тогда для него пришла срочная новость. Директор, великий Такхаби Банам это, вы были повышены. Продвижение, Пихён директор Ним, искренне, честно, поздравляю. Похоже, бюро на этот раз делает свою работу правильно. Пихён не мог вертеть ни головой, ни хвостом, когда подвергался излиянию сообщений. Он был высокопоставленным Такхаби, не говоря уже о директоре сеульского отделения. Он уже поднялся на максимально возможную позицию только благодаря тяжелой работе. Тем не менее, получить продвижение по службе здесь может означать только директор Ним, без сомнения, это должно быть хорошо. Но почему он был подавлен этим зловещим предчувствием? Великий Такхаби ждет вас. Пихён был направлен Такхабисом более низкого ранга к порталу и вошел в него. Вскоре густой туман отступил, обнажив фигуру великого Такхаби, ожидающего его в конце серого коридора. «Ты пришел, Пихён, Банам Ним». Как будто для того, чтобы предположить, что Пихён усердно работал, Банам похлопал его по плечу и заговорил. «Поздравления, твое продвижение было одобрено. Простите, нам нужно что-то сделать с твоим ошеломленным выражением лица. Ты не понимаешь, было решено, что ты будешь выбран и последним, кто станет великим Такхаби. Великий Такхаби, высшая честь, о которой мечтали все рассказчики. Нечто, о чем он только мечтал, теперь стало реальностью, оставив Пихёна совершенно сбитым с толку и потерянным. Великий Такхаби, вы имеете в виду, я, все правильно. Эта акция является беспрецедентной в истории Звездного потока. Банам удовлетворенно усмехнулся и взял на себя инициативу. Пихён даже не знал, куда они идут, и просто преследовали его. У него было так много вещей, которые он хотел спросить. Просто где было это место, а также, скоро ты станешь великим Такхаби, так что пора встретиться с этим человеком. Нет, Банам улыбнулся, словно мог видеть мысли Пихёна. Когда вы говорите «этот человек», можете ли вы иметь в виду? Несмотря на то, что он спросил, Пихён уже мог угадать ответ. Окружающий воздух, казалось, искажался, и слабые следы искр запрыгали в атмосфере. Когда он посмотрел поближе, эти искры приняли форму букв. Что-то было до него, существо, которого он никогда раньше не видел. Мы прибыли. Они обошли галерею и прошли мимо туманного прохода, чтобы добраться до массивного зала. Нет, можно ли вообще было называть это место зал? Он был настолько огромен, что его размеры даже не могли быть оценены. И внутри этого места была широкая стена, пересекающая его. Длина этой таинственной стены также не может быть измерена из-за ее огромных размеров. Письма, выгравированные на поверхности стены, казалось, горели. На его поверхности можно увидеть множество трещин и различных повреждений, как больших, так и мелких. В этот момент Пихён почувствовал, что он откуда-то видел эту стену. Плита откровения, это, несомненно, была плита откровения. Хотя его форма была иной, эта стена, в которой созвездия получили свои откровения, обладала схожей общей вибрацией. Однако почему здесь была еще одна плита откровения, а также, что случилось с ее огромным размером? Все собрались, я вижу. В тот момент, когда он услышал этот голос, Пихён упал на пол даже раньше, чем осознал это. Он мог бы иметь дело с бесчисленными созвездиями до сих пор, но по крайней мере на этот раз Такхаби не мог контролировать свою нервозность. Он даже не мог догадаться, насколько велик статус, ощущаемый под этим голосом. Он оглянулся и увидел, что все великие Такхаби, включая Банама, тоже протерлись ниц. Кто-то стоял перед плитой откровения. Пихён скрыл свою дрожь и медленно поднял голову. И вот тогда он понял это. Итак, вот и все. Теперь он понял это. Это существо было абсолютным существом, которое управляло бюро и контролировало звездный поток. Король Такхаби. Король протянул свою длинную и бледную руку, чтобы погладить стену, медленно открывая рот. Теперь будет выбрана одна история, которая решит, каким будет следующий мир. Глава 85.2. Последняя стена. Часть 2. Ты утверждаешь, что у меня есть последний фрагмент последней стены. Именно так. Слова Кома Юченхёка с номером 41 заставили меня глубоко нахмуриться. Я мог выдвинуть относительные предположения о том, о чем они говорили. Последняя стена. Я пытался собрать информацию об этом во время этого регрессионного хода. Это была одна из вещей, которая так и не была полностью объяснена в оригинальном пути выживания. Я был совершенно уверен, что эта стена является ключом, который определит конец этого регрессионного поворота. А что касается этого последнего фрагмента, о котором они говорили, эксклюзивный навык «Четвертая стена» активируется на полную мощность. Книга Ким, Док Ча, не беспокойся, я никогда не передам тебя им. Я медленно моргнул и сосредоточился. Скрытный интриган смотрел на меня. Возможно, он потерял большую часть своего статуса, но он все еще был самым сильным созвездием, которое я знал, и он был внешним богом. Я вспомнил первый день, когда прибыл в лес Энгая, и открыл рот. Мы говорили об этом раньше, не так ли? Ты сказал, что мне нужно выяснить, почему меня привели сюда до того, как три божественных вопроса и ответ подошли к концу. Я именно так и сказал. Ты действительно хочешь увидеть конец этого мира, не так ли? Ты можешь говорить то и это, но ты тоже возлагаешь надежды на эту мировую линию. Брови интригана слегка задрожали. Независимо от того, как сильно он отрицал, что он Юченхёк, ему все равно не удалось избавиться от своих старых привычек. И для этой цели тебе нужна четвертая стена, которой я обладаю. Вот почему ты поддерживаешь меня. Я прав, он не ответил мне. Если скрытный интриган собирался и дальше вести себя так, я мог бы придумать, как заставить его говорить. Цу-чу-чу-чу-чут. Мне так и не удалось услышать этот окончательный ответ на три божественных вопроса. Три божественных вопроса и ответа возобновились. У вас есть еще одно право задать вопрос. Тогда я спросил об этом скрытного интригана. Три способа выжить в разрушенном мире. Скрытный интриган, ты тот, кто знает эпилог этого романа. Скрытный интриган, что ты видел в заключении? Прочитанные мною пути выживания закончились 3149 главой. Тем не менее интриган пережил это, хотя я не видел этого. Он пережил эту незаписанную историю и пришел к выводу, предназначенному только для него, что он видел в этом месте. Что же побудило его стать внешним богом и появиться на этой мировой линии? Кома Юченхёк с номером 41 вышел первым, чтобы ответить на мой вопрос. Он кричал на меня с немного сердитым лицом. Этот вопрос, 41-й, все Кома Юченхёки закрыли рты после того, как интриган остановил их. Юченхёк в настоящее время в форме мальчика, скрытный интриган, смотрел прямо на меня. На мгновение я почувствовал себя немного странно. Годы детства Юченхёка никогда не были полностью представлены в путях выживания. Нет, они просто получили несколько кратких упоминаний в форме воспоминаний. Конечно, отсутствие правильного объяснения не означало, что у него не было детства с самого начала. Это было похоже на 3150 главу путей выживания. Юченхёк родился в месте, о котором я не знал, и сумел выжить, пока не стал главным героем истории. Сколько всего моего путешествия было описано в том романе, который ты читал? Главный герой с лицом, которого я не знал, спрашивал меня. Я немного поколебался, прежде чем ответить. До тех пор, пока ты не добрался до короля Токтхаби. Я вспомнил последние моменты путей выживания. Он путешествовал, чтобы убить короля Токтхаби. Проходя мимо финального тумана, Юченхёк бросился в финальную фазу истории. Не было никаких дальнейших объяснений того, что произошло потом или что он там увидел. Это было также причиной, почему я был взволнован тогда, читая последнюю выпущенную главу. Я испугался, задаваясь вопросом, действительно ли это был конец, каким я был в эти последние минуты. Теперь этот неожиданный вопрос заставил меня по-настоящему взволноваться. Я не думал, что он спросит меня о чем-то подобном. Почему ты? Похоже, что мне удалось. Похоже, что я достиг своей цели в конце всего этого. В тот момент, когда я услышал его вопрос, меня охватило это необъяснимое удушающее чувство. Я не мог понять, почему скрытный интриган спросил меня об этом. Мои мысли по этому поводу не были важны вообще, даже небольшим пятнышком. Подождите, неужели это было не так важно? Ты, мои губы едва успели двинуться раз или другой. Я не был готов к этому вопросу. Тем не менее мне все еще нужно было ответить на это независимо от того, был ли я готов или нет. Книга в тот самый момент она поняла, что этот мир полностью покинул ее руки. Воспоминания из мирной земли бурлили, выражение лица Мангаки Аскирен, когда она отпускала созданный ею мир. Долг человека, который создал новый мир. Я не был похож на нее. Я не писал пути выживания, но я был. Пост эта история смогла увидеть свет мира благодаря тебе, Дакчаним. Я был тем, кто был свидетелем конца истории. Ты преуспел, потому что ты отдал все. Ответ на этот вопрос был обязанностью того, кто видел историю до ее завершения. Я осторожно и медленно вспомнил все предложения, которые я все еще помнил. Неважно, какой это был регресс, ты всегда делал лучший выбор, который мог сделать. Я не знаю, к какому выводу ты пришел, но ты не ошибался. Все повороты регрессии Ючин Хёка проносились у меня в голове. Все, что он заработал, а затем, все, что он потерял во время них. Я уверен, что твои товарищи тоже думали подобным образом. И еще, его одинокая спина, когда Ючин Хёк в одиночестве добрался до последней страницы. Тем не менее, я имел право сказать это, верно? Я не мог этого произнести. Ты не выглядел таким уж счастливыми по каким-то причинам в последние минуты. Даже сейчас сцены, которые я читал, не хотели покидать мой разум. Книга наконец, Ючин Хёк, который потерял все, смотрел на туман. Пустой ответ, который он искал, был за пределами этого тумана. Лицо скрытого интригана, которое точно соответствовало описанию этой сцены, теперь было обращено ко мне. Я понимаю, почему ты вдруг спросил меня об этом. Мне было просто любопытно. Ты единственный, кто видел это от начала до конца, в конце концов. Я не мог ничего сказать ему в ответ. Мне было любопытно, что моя жизнь значила для кого-то, кроме меня, кого-то, кто смотрел со стороны. Вот и все. Глава 85.1. Последняя стена, часть 3. То, что сказал скрытный интриган, казалось пустым, как слова, исходящие от того, кто потерял всякий смысл в своей жизни. Я говорил, как будто собирался восстать против этой пустоты. Твоя жизнь спасла чужую. Для того, кто потерял так много, правда о спасении ребенка, которого он даже не знал, не будет большим утешением. В конце концов, мальчик был кем-то совершенно не связанным с ним. Этот мальчик не был его товарищем или членом его семьи. Я пытался открыть свои губы несколько раз, но все еще не мог сказать ничего другого. Жизнь, в которой я жил, не помогла никому спасти этого парня. Скрытный интриган с трудом посмотрел на меня и заговорил. Когда я впервые увидел тебя, я подумал, что мне нужно взять тебя под свое крыло. Взять меня под свое крыло? По какой-то причине я вспомнил моменты, когда впервые столкнулся с ним. Выбор спонсора. Пожалуйста, выберите вашего спонсора. Выбранный спонсор станет вашим надежным спонсором. 1. Бездонный черный огненный дракон 2. Демоноподобный огненный судья 3. Скрытный интриган 4. Узник золотого обруча. Я вспомнил это. Скрытный интриган появился во время моего первого выбора спонсора в качестве третьего потенциального выбора. Он действительно пытался стать моим спонсором. После этого я продолжал наблюдать эту мировую линию. Иногда я удивлялся. Я был также поражен тем фактом, что был настолько удивлен, потому что я давно разучился чему-то удивляться. Я знал это. Во время истории этой мировой линии он следил за тем, что мы делали, и отправлял различные косвенные сообщения. Если я буду копаться в журналах косвенных сообщений, я смогу прочитать те, которые он мне отправил. Созвездие «Скрытный интриган» заинтриговано вашим выбором. Созвездие «Скрытный интриган» впечатлено уровнем вашей глупости. Созвездие «Скрытный интриган» разочаровано вашей легкомысленной декларацией. Глаза созвездия «Скрытный интриган» сверкают после того, как он услышал ваш план. Созвездие «Скрытный интриган» интересуется вашей схемой. Эти сообщения сделали первую фактическую встречу лицом к лицу с ним довольно неловкой для меня. Теперь я знал, что Кома Ючин Хёк с номером 666 и другие Кома Ючин Хёки были ответственны за эти косвенные сообщения, но все же, я должен был решить, продолжать ли наблюдать этот искаженный мир или уничтожить его. Поэтому ты отправил меня в 1863 регрессию, интриган кивнул. Его выбор привел к началу этой мировой линии. Он продолжил. Это была примерно та же причина, по которой я передал Ючин Хёку в этом ходу информацию о 1863 регрессии. Мне нужно было проверить тебя, чтобы выяснить, был ли ты или Ючин Хёк в этой регрессии более подходящим кандидатом для подтверждения заключения. Хорошо, и каков был твой выбор? Скрытный интриган не ответил и просто уставился на меня, прежде чем открыть рот. В конце этого мира есть массивная стена. Это последняя стена, которую можно открыть только тогда, когда все ключи собраны вместе. Вы получили ответы на все вопросы. Три божественных вопроса и ответа закончились. Я понял это тогда. Этот его ответ был ответом на мои три вопроса. Танцующие искры вокруг скрытого интригана становились все более злобными. Некоторая информация потребует использования значительного количества вероятности. Это касалось даже простого упоминания Оны. И если информация была связана с концом этого мира, то было только очевидно, что стоимость вероятности тоже будет огромной. Последняя стена – это было заключение, с которым скрытный интриган столкнулся в своем эпилоге. Фрагмент, которым обладаешь ты, является последним ключом, который я искал. Я занервничал и отступал. Поскольку я был в форме пельменя Мурима, было довольно трудно сделать шаги назад, но в любом случае, мне просто нужно было создать некоторое расстояние между нами. Если целью интригана была четвертая стена в моем распоряжении, то он, тот, кто был занят, сжимая и разжимая кулаки, почему-то показался довольно страшным. Другие Кома и Юченхёки также смотрели на интригана с напряженными выражениями. Слишком много вещей пришлось исказить, чтобы создать эту мировую линию. Я не могу решить, стоит ли оставлять тебя в живых или нет. Искаженная мировая линия. Сломанная вероятность. Я слышал об этих двух вещах уже много раз. Хорошо, и что, чего ты тогда хочешь? Я просто выбросил все, что пришло мне в голову. Важно было выиграть время. Мне нужно было растянуть это на как можно более долгое время и вернуться к моему первоначальному телу. Это было важно. Я действительно не понимаю, что ты пытаешься здесь сказать. Я не понимаю всей этой запутанной болтовни о конечном результате, пожирающим причину и еще много чего. Однако, несмотря ни на что, мои товарищи и я сделали все возможное, чтобы зайти так далеко. Заключение практически не за горами. Я почти мог видеть это, заключение к этой ранее не написанной истории. Видеть заключение – это еще не все. Действительно важно убедиться в правильном заключении. Правильное заключение, решив, что это будет. История с искаженной вероятностью всегда будет приводить к бедствиям. Я был ошеломлен этим заявлением, ведь это было то, что могли сделать только Такхаби. Это не похоже на тебя. С чем-то, чего ты еще даже не видел. Тогда внезапно произошло землетрясение. Что-то рухнуло с громким стуком. Бокал на круглом столе упал. Весь лес вокруг здания затрясся. В чем дело? Это определенно не было естественным тремором. Скрытный интриган медленно поднялся с трона и прошел мимо меня. Его пустые глаза теперь смотрели глубоко на широкую панораму леса. Лес Энгая был охвачен сильным пожаром. Его лес горел. Ахахахахахах, спаси меня, спаси меня, спаси меня, спаси меня, спаси меня, спаси меня. Все эти деревья, такие высокие, что могли пробить небеса наверху, теперь сгорали в пепле. Внешние боги, скрытые в лесу, закричали. Температура в зале быстро поднялась от невероятной силы пламени. Это не могло быть простым поджогом. Глава 85.2. Последняя стена. Часть 3. Даже я чувствовал это. Кто-то, обладающий невероятным статусом, напал на это место. Но кто бы это мог быть? Нечто подобное было невозможно. Это была территория никого иного, как скрытого интригана. Так кто же посмел бы вторгнуться в это место? Это может быть одна из больших туманностей, Веды, Олимп, или Асгард. Я быстро просмотрел список всех созвездий, связанных с огнем в своей голове, но я не мог придумать никаких модификаторов. Это невероятное пламя, которое сожгло весь обширный лес. Может ли существовать другое существо, обладающее такой мощью в оригинальной истории? Мой король, мой король, мой король, мой король, мой король, спасите, спасите, спасите, спасите, спасите. Маленькие внешние боги быстро собрались вокруг интригана. Многие внешние боги уже оставили его, но, тем не менее, многие решили остаться. Они были как граждане, толпящиеся вокруг, чтобы защитить своего короля, почувствовав скорое падение их королевства. Скрытный интриган, глядя на своих подчиненных, заговорил со мной. Демонический король спасения, я тоже однажды совершил ошибку, как ты.